Так, мы продолжаем чтение Гран Шримад Бхагавадгиты, как она есть. 11 глава, которая называется «Вселенская форма». Текст 46. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Киритинам гадинам чакрахастам. Киритинам гадинам чакрахастам. Иджами твам драштум ахам тадхайва. Иджами твам драштум ахам тадхайва. Тенайва рупина чатурбхуджена. Тенайва рупина чатурбхуджена. Сахасра бахо бхава вишва мурте. Сахасра бахо бхава вишва мурте. Киритинам гадинам чакрахастам. Киритинам гадинам чакрахастам. Иджхами твам драштум ахам тадхайва. Иджхами твам драштум ахам тадхайва. Тенайва рупина чатурбхуджена. Тенайва рупина чатурбхуджена. Сахасра бахо бхава вишва мурте. Сахасра бахо бхава вишва мурте. Киритинам в короне. Гадинам, гадинам, держащего палицу. Держащего палицу. Чакрахастам, чакрахастам, того, в чьей руке диск. Того, в чьей руке диск. Иджами, иджами, желаю. Желаю. Твам, твам, тебя. Тебя. Драштум, драштум, видеть. Видеть. Ахам, ахам, я. Я. Тадха эва, тадха эва, точно так же. Точно так же. Тена, этой самой, самой. Рупена, рупена, формой, формой. Чатурбхуджена, чатурбхуджена, четырех рукой, четырех рукой. Сахасрабахо, сахасрабахо, о тысячи руки, о руки. Бхаваха, бхаваха, стань. Стань. Вишвамурте, вишвамурте, о вселенская форма, о вселенская форма. Перевод стиха. О вселенская форма, о тысячерукий Господь, я хочу лицезреть Тебя в Твоем четырехруком образе, с головой, украшенной короной, с палицей, диском, раковиной и лотосом в руках. Я жду увидеть Тебя в этом облике. Комментарий во Божественной милости Шри Шримад Ачарья Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Брахма-самхите 5.39 говорится: «Рамади мурти шукала наймена тиштхахан». Господь вечно пребывает в сотнях и тысячах обликов, главными среди которых являются Рама, Нарсимха, Нараяна и так далее. Этим образом нет числа. Арджуна знал, что Кришна – изначальный Господь, принявший временную вселенскую форму. Но сейчас он просит Кришну предстать перед ним в образе Нараяны, духовном образе. Этот стих не оставляет никаких сомнений в истинности утверждения Шримад Бхагаватам о том, что Кришна – изначальная личность Бога и источник всех остальных проявлений Господа. Не отличный от своих полных воплощений, он в каждом из своих, бесчисленных образов остается Богом. В любом из них он имеет облик прекрасного юноши. Это неотъемлемая черта верховной личности Бога. Тот, кто постиг Кришну, сразу же очищается от всей скверны материального мира. О вселенская форма, о тысячерукий Господь, я хочу лицезреть Тебя в Твоем четырехруком облике, с головой, украшенной короной, с палицей, диском, раковиной и цветком лотоса в руках. Я жду увидеть Тебя в этом облике. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам яйна тайсмай шри гураве намаха Шри Чайтанья Манобиштахам Схапитам Яна Бутале Свайам Рупакадам Ахьям Дадати Свападантикам Ванчикалпа Тарубьяща Крипа Синхубья Эвача Патитанам Павайнибьо Вайшнавибьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе Намо Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бадали Шимати Ниранджана Свами Тирнея Нахата Прайсна Пропадай Стуштай Санкиртана Праведа Маха Нама Ом Вишну Падая Кришна Пристая Бутали Шримати Бхакти Виданте Свами Тинамине Намасте Шарашвати Деви Гуруани Прачарине Нерви Шеша Шунья Вади Пасчат Ядештарни. Итак, в шастрах упоминаются разновидности воплощений. И есть две основных разновидности. Одна разновидность называется материальное воплощение. Что это означает материальное воплощение? Иногда люди думают, что когда идет речь о материальном воплощении, то имеется в виду, что Бог становится материальным. Нет. Говорится, Бог всегда остается духовным. Просто есть определенные формы, которые Он проявляет только в материальном мире. Это одно из разновидностей проявления. И вторая разновидность проявления Бога – это только те формы, которые Он проявляет в духовном мире, которые здесь в материальном мире не проявляются. Только в духовном мире. Итак, природа Его остается неизменной. Он всегда является красивым юношей. Но в материальном мире, очень удивительное положение материального мира. Кришна рождается в материальном мире, Бог рождается, как мы знаем, там, допустим, Иисус Христос родился. Но это вечная потенция. Говорится, что все эти личности – вечные души, махатмы. И они никаким образом не затронуты телесной концепцией жизни. Тело умирает. Тело временно, ему может быть там 80, 60 лет, 90, но сознание остается вечным. Сознание остается вечным, и поэтому мы с вами вечные живые существа. И поэтому каждый раз мы испытываем это состояние противоречия по поводу смерти, старости, болезней. Мы испытываем противоречия по поводу нищеты, разных физических и психологических несовершенств и так далее. Почему такое противоречие? Потому что мы где-то подсознательно ощущаем, что мы не такие. Если бы мы были такими, у нас бы никогда не родилось что? Противоречие. Потому что нам не с чем было бы что? Сравнивать. Но каждый человек ощущает, что он не такой. Но какой, он тоже не знает. То есть это осталось в виде впечатления, о чем мы с вами пытались говорить эти дни, когда я объяснял, что же такое самскара. И я бы хотел продолжить. Это важный момент или важный аспект ведического знания, самскара, который переводится как впечатление, которое отражается на том, что мы становимся оскверненными или становимся очищенными. Мы возвышаемся или что? Деградируем. Все зависит от самскара, от впечатлений, которые мы получаем и которые мы способны принимать. Все зависит от того, эти впечатления влияют на то, какое мы впечатление составляем о себе и об окружающем нас мире. От этого зависит, какое впечатление мы будем создавать о себе и о других, как мы будем реагировать на какие-то события в нашей жизни, каковы будут наши планы, представления, ощущения, желания, реакции на все. Все зависит от этих самскар, от впечатлений. Как мы можем видеть, люди говорят какую-то ерунду, но они говорят в очень приятной для нас форме и оставляют о себе какое впечатление? Хорошее. Какой-то другой человек говорит абсолютную истину, но говорит в очень грубой, неприемлемой для наших чувств форме. И остается у нас какое впечатление от этой истины? Плохое. Плохое. А человек никогда ничего плохого не принимает. Он принимает только что хорошее. Итак, хорошее, плохое, приятное, неприятное, полезное, неполезное, духовное, материальное. И все это нужно различать. И для этого существует целая наука. Как различать? Как мы видим, когда мы становимся маленькими, мы различаем соль от сахара, учимся различить. Но сначала только на что? На вкус. Только на вкус мы можем различить. Потому что и то, и другое белое. Дети, они могут не различать сахар и соль. Потому что соль очень похожа на сахар, и взрослые могут не различать этого. Знаете, алкоголики иногда что-то такое, как хлопнут, и помрут. Думали, что водка, а оказалось, что это какая-то эссенция там, или что-то еще такое. И так далее. То есть способность различать. И мы различаем очень грубо. Мы различаем на что? На запах, на вкус, на цвет, на осязание. И еще на что? На форму. Красный, зеленый, там такой, такой. То есть мы с вами способны, это называется чувственный уровень. И мы с вами различаем все в этом мире на уровне чувств. То есть чувства несут информацию в ум, а способность к этому различению дает разум. И таким образом мы с вами на чувственном уровне пытаемся различать все. И ведическая наука говорит, что это самый какой уровень? Низший. Самый низший. Как собака на запахе все различает. Птицы на что? У ней сознание где больше? В зрении. В зрении. Как какие-то живые существа на слух все различают. И в шастрах объясняется, что туда, куда перемещено сознание живого существа в соответствии с законом кармы, тот орган чувств или то чувство наиболее что? Развитое. Именно то чувство наиболее развитое. Вы наверняка замечали, что некоторые люди зрительной памятью обладают, да? Некоторые слуховой, некоторые какой? Памятью моторной, а некоторые памятью на обоняние, на вкусы и так далее. Но какая-то память у них будет доминировать. То есть все виды памяти у них не могут быть развиты одинаково. Какая-то будет доминировать. Поэтому одни люди любят, пока не увидишь, да? То есть они сколько угодно могут слушать, и поэтому они говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Какие-то люди, им достаточно что? Услышать, даже не надо видеть. И так далее, и так далее. То есть, как же, а мы думаем, как же так? Ничего не видел, а слышал. Они способны различать. Через что? Через слух. Они способны различать. То есть, их слух так развит, что они способны различить, что где человек говорит истину, а где лжет. Хотя и тот, и другой могут говорить, что один и тот же текст. Живое существо может на слух различать, кто реализовал это, а кто не реализовал то, что говорит. И так далее. Это способность к различению. И мы говорили, что способность к различению – это способность функции разума. Она приходит из функции разума. Разум, если вы помните, имеет окрас, так же, как и чувство и ум. Разум имеет окрас. Красный, синий и белый. И эти окрасы смешиваются, и появляется аура. Наверняка сейчас очень модно фотографируют, да? Сейчас даже фотоаппаратом можно сфотографировать ауру. И можно видеть там разные оттенки цветовые. Но это 3 цвета перемешанные будут, которые будут давать фиолетовый оттенок, синий, красный, желтый, золотистый и так далее. Но это 3 краски смешанные в разных пропорциях. И они дают целую гамму или целый спектр цветов, целую палитру разновидностей, оттенков, полутонов и так далее. И те, кто квалифицированы, они могут видеть преобладающие цвета. Мы можем не увидеть, нам кажется, это все в основном красноватое. Или это все в основном светлое. Это все в основном какое? Темное. Мы только различаем что? 3 вещи. Хотя там существуют полутона, окраски, что-то доминирует в нижней части, что-то доминирует в верхней части, что-то в центральной смешивается, но выходит по краям больше или в центре больше, или так далее. В одном месте смешивается с одним цветом, в другом с другим. Это целая наука, развлечение. Как запахи. Многие люди, я вот, допустим, очень многих людей знаю, которые не квалифицированы в развлечении запахов. Или их чувство обоняния такое более слабое, но они очень хорошо различают на слух. Знаете, да, как музыканты, допустим, профессиональные, они на слух лучше различают, чем на что? На глаз и на вкус, на нюх, на осязание, на форму даже, но они очень хорошо могут различать на слух. Прупада приводит пример, как дирижерское отделение человек заканчивает, и он может одновременно слышать оркестр. И в то же время его слух так натренирован, что в оркестре он слышит отдельным каждый инструмент и может говорить о ошибках, может говорить о том, что вы его тут не дотягиваете. Но если мы будем слушать, мы никогда не различим это, потому что мы не тренированы, это не тренировано у нас. Для нас это все как-то шарага, когда молотит и все. Ну, музон, все. И больше ничего. Музон, кайфовый. Очень часто с какими-то знакомыми мы что-то слушаем, я говорю, о, фальшивит. Он говорит, в смысле? Или люди говорят, о, как хорошо поет. Абсолютно безголосый. Это означает, у человека нету даже представления, что есть голос, что нет голоса, что такое фальшивит, что такое музыка. То есть человек не разбирается, не различает. В силу чего? Необученности. В силу определенных данных, которые могут быть развиты и могут быть неразвиты. Или даже что? Недоразвиты. До нормы, до какой-то. Итак, все мы с вами в соответствии с этим по-разному различаем. Кто-то различает поверхностные вещи, кто-то более глубинные, и кто-то может очень глубоко, то есть суть видеть. Шастра говорится, нужно человека обучить для того, чтобы он научился видеть суть вещей. Суть вещей. А не попадать в ловушку формы, запахов, звуков и так далее. То есть то, что стоит за этим. Стоит за чем? За чувственным восприятием. И мы видим, как в Бхагавадгите есть этот стих. Матрас паршасту каунты яши тошна сукиду кидаха агамупами нитьястам титикшасу барата. Счастье и несчастье, и их исчезновение в должный срок, подобны смене зимы и лету. Они рождаются из чувственного восприятия у Арджуна. И поэтому человек должен научиться действовать так, чтобы эти изменения его не беспокоили. То есть он не должен жизнь воспринимать с позиции чувств. Иначе его жизнь будет постоянная череда счастий и несчастий, врагов и друзей, хороших и плохих, радостей, горести и так далее. И мы все с вами живем полнокровной, чувственной, животной жизнью. Все до одного. Помер кто-то, горе. Родился, радость. Получили, ура, отобрали. А Кришна говорит, как узнать продвинутого человека, который на чувственном уровне? Он не слишком огорчается, случись что плохое, и не слишком радуется, случись что хорошее. Он находится. Есть такой принцип ведический, называется вада слово, это школа. Адхира – равновесие. Тхиравада. Тхиравада. Школа равновесия. Или, как мы видим в Бхагавадгите, есть стих. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Или видим такие стихи. В счастье и в несчастье, в радости и в горе, в богатстве и не в щите, в чести и в бесславии. Человек остается каким? Невозмутимым. Значит, на какой платформе он находится? На уровне чувств? Нет. А на уровне ума? Нет. На уровне разума. Потому что все чувства стекаются куда? В ум. И как раз в уме мы не в чувствах ощущаем счастье-то и несчастье. А где? В уме. И человек в равновесии – это человек, находящийся на платформе чего? Разума. И как вы думаете, чем отличается животное от человека? Знаете, почему человека называют Homo sapiens? Что это переводится как? Это значит что? У животных есть разум? Они различают? Как это нет? Все животные различают. Все до одного. Все различают. У каждого живого существа есть разум. Как ты думаешь, почему одно животное не ест другое что-то? Что-то не ест, какие-то продукты? Почему? Как она различает? Это мой тигренок, а это вот Васькин. Различает, нет? И ты думаешь, оно все, все тигрята мои. Тигрица. Все мои тигрята. Свинья там, своих поросят, чужих поросят есть сюда, до фени. Животные на автоматизме действуют. На автоматизме? Но они как различают? А как, чувства разве могут различать? Нет. На нюх различает. Таким образом, вы сбиты с толку, поскольку вы не обучены, вы не знаете. Даже врач может понять эти вещи. Что чувства сами по себе ничего не могут. Запах и есть запах. Понимаете, да? Такой, такой. Запах, он и есть запах. Но способность различать, то есть здесь пахнет. Как недавно ко мне подошла одна матаджи и сказала: оп, Лакшми Нарайна, one-man show. One-man show это одеколон такой. Я говорю: как узнала? Она сказала: это запахи моей молодости. То есть от всех молодостью не пахло, только от меня пахло молодостью. Как вы думаете, как она узнала, что это one-man show? Очень много других запахов. Как же она различает? При помощи чего? Само чувство, что ли, знает, что это one-man show? Или как? Разум различает. Различает только разум. Даже если мы глазом мы видим форму, но различаем мы форму при помощи чего? Разума. Это круглое, а это квадратное. Это у нас был у меня такой один товарищ. Мы с ним в Индию приехали. Давно уже, 10 лет назад было это. И он по-английски знал только одну фразу: do you speak English? И все. И я все время его толкал на то, чтобы он общался. Ну, чтобы он языком овладел. Я говорю: ставь себя в те ситуации, где тебе придется узнать, как это называется. Как. А он все время возле меня там крутился, и ему было легко. И я его говорю: иди вон там, сделай. А, куда-то ехать надо было нам. Я говорю: вот давай теперь ты вот, довези нас. И мы там повозку остановили, рикшу. И он начал объяснять. Я говорю: давай, вот, пыхайся. И он там начал: хотель. Ну, он где-то в кино слышал, хотель, гостиня. И он говорит: хотель. Ну, он так, по-русски, он из Читы. И он говорил: хотель. А тот его спрашивает: какой, мол, вроде отель? И он ему там говорит, ну... А тот говорит: I don't understand, ему говорит рикша. И он говорит: а на крыше там такой логотип был. Квадрат такой. И было написано так: ху, а здесь тел. Ну, и вот этот логотип, и он этот квадрат отличал его. Они похожи были, но этот квадрат отличал. И он и так, и показывал, и ну еще. И тот, ну, не понимает. А я стою и смеюсь. Я говорю: давай, что я владеваю. Вот как вот ты будешь? И он там парился. И потом он говорит ему: do you speak English? Говорит этому рикше. То есть они полчаса говорили, и тут вдруг через 30 минут из него были... Он ему еще не говорил этого. Он говорил все время хотел, руками махал и говорил все время что-то такое. И если вы наверняка замечали, у человека, который не знает языка, но когда он что-то объясняет, он почему-то начинает говорить с очень сильным акцентом. Будто бы не тот иностранец, а он иностранец. Это автоматически происходит так. Что как будто бы это уже иностранный язык. Что мы с тобой земляки, не понимаешь, что ли? И он так ему сказал: do you speak English? И тот такой раз: yes, I speak, он сказал. А он говорит: ну так вот, квадратное! Квадратное, такое на ломаном языке. Итак, чувства, они сами по себе не могут ничего различить. Что же различают чувства? Они ничего не различают. Они только что соприкасаются и собирают информацию. И ничего. И всю эту информацию, и все, что они собрали, они отправляют куда? В ум. А ум, он различает, опять же, только при помощи разума. Он различает что? Приятное, неприятное. Холодное, горячее. Он, это все в уме. Все в уме происходит. Кислое, соленое, все в уме. Чувства могут все чего угодно взять. Но эти ощущения, поскольку функция ощущения, это функция чего? Ума. Итак, есть чувства, есть органы чувств, а есть ощущения. И все, что мы ощущаем, счастье, несчастье, все это мы ощущаем где? В уме. Поэтому приводится простой пример. Когда нам делают операцию, из грубого тела человек уходит в тонкое, то есть в ум. И с грубым телом можно делать что угодно. Какие-то манипуляции производить, резать там, что-то еще. и человеку не больно. Как только человек умом возвращается в тело, то есть в орган чувств, все тело – это орган чувств. Понимаете, это инструмент нашей чувственной деятельности. И как только мы возвращаемся в сознание, в грубое тело, мы начинаем чувствовать любое прикосновение. Но когда мы в тонкое тело уходим, сознание уходит в тонкое тело, нам по барабану грубое тело, что с ним происходит? Все равно абсолютно. Потому что оно нас никак не затрагивает. Таким образом, куда перемещается сознание, то мы что? Что делаем? Повышенно ощущаем. Итак, если сознание духовное, значит, человек своим телом, инструментом, тонким и грубым, начинает воспринимать что? Духовные сферы. Если его сознание перемещено в тонкое тело, допустим, в ложное эго, он воспринимает все, что задевает его там в интеллект. А если в грубом, то его что? И поэтому мы говорили, 5 функций существует основных. Анумая, называется панча кроша. Что такое кроша? Сознание. Также одно, но это применимо только к сознанию какому? Обусловленному чем-то. Чем-то обусловленному. Но называют панча кроша. Итак, первый уровень называется анумая. Это значит обусловлено где сознание? На языке. На языке. Сознание сконцентрировано на языке. Поэтому люди все мерят продуктами питания. Вот вы наверняка слышали. Мы были на фестивале, там было столько панира. Это преданные, которые считают себя махатмами. Они говорят, такой классный фестиваль, там так хорошо кормили. Йоги. Которые в полном, полной уверенности, что они, ну, как минимум вегиана майя. Хотя они все время говорят, что мы в экстазе от божеств, в экстазе от киртана, в экстазе от лекций, что говорит о том, что они уже давно на ананда находятся. Потому что состояние экстаза только в состоянии ананды выступает. Но они пока в экстазе от чего? От еды. В экстазе от еды. Третьи все время камнями обвешиваются, что-то дышат, там чакры раскручивают. Все у них, так сказать, по распорядку, чтобы желудок варил правильно, кишка, так сказать, выбрасывала все, что не надо. Мочевой пузырь вовремя сжимался, разжимался. Все такое, чтобы потоки воздуха шли там. Все правильно, это читта-врити, чтобы не было. Там капха, что там у нас там, вата, да, там, пита, да. Вот они все это разбираются. Это прана. Они все дышат нам, все такое, пятое, десятое. Другие ходят все с рамками, с какими-то компасами, с какими-то там методом буравчика и там и так далее. Там колодцы роют. Они все ясновидящие, яснослышащие, ясно кушающие, ясно и так далее. Это мистики. Мана-майя. Они все там философствуют, у них там туда-сюда. Они ощущают что-то. Чем? Умом. Умом. Эти полностью... Итак, эти на органах. То есть, как вы повлияли на их органы, так они будут... То есть, они анализируют через влияние на органы. Знаете, вот на органы повлияли... Вот почему говорят? Так показывают. На что повлияли? На орган. Или кого-то погладят? На что повлияли? На кожу. У меня бархатистая кожа. А мы вот бреемся станком там каким-то. И сразу самскара, впечатление. Ой, как здорово. У меня кожа гладкая, значит, меня все любят. Или у меня волосы. Все. Девушка, можно с вами познакомиться? И там пишется. Вот потому что это вот там, что там? Ну, какой-то шампунь. Поэтому с вами знакомиться. На кого рассчитана такая информация? На какой уровень сознания? Конечно. Те, которые на органы воздействуют, животные, но придают этому очень высокий аспект чего? Правильно. То есть сознание, которое стремится к чему-то высшему, становится каким? Низшим. Сразу. И люди думают, что весь успех жизни – это сделать ресницы, отрастить титьки, куда-то силикон натолкать, какой-то себе купить кофточку, и тогда тебя будут любить мужики. Какие? Разве мужик настоящий полюбит вас за это? За кофточку, за грудь, за что-то, за ресницы? Никогда. Вас полюбит кто? Кто хочет вас эксплуатировать, наслаждаться вами. Поэтому проститутки, они знают об этом. Проститутки более продвинутые личности. Они знают, что привлекаются чем во мне? Плевать. И поэтому говорят, не учи меня жить, давай скорее. И плати. Они без сентиментов. Проститутки более разумные. Почему? Они понимают эту вещь. И поэтому им там вот эти все задушевные разговоры, это работа. Потому что они знают. Поэтому они все это ярко выражают, все такое. Потому что ими привлекутся мужчины не для того, чтобы с ними жить там или что-то, какие-то общие цели привлекают. Нет, они внешности. И люди, мужчины, которые имеют низкий уровень сознания, они на них что? Женятся, находят в них прекрасное. Помните, я вам как анекдот-то рассказывал? И женился он на той, у кого были больше. Что? Глаза. Кого были больше? Почему? Он ни одно качество не оценил в женщинах, кроме большой груди. Потому что он был. А грудь, как известно, что? Махакала есть такое, великое время. Что с грудью происходит во времени? У всех, даже у мужчин. Что говорить про женщин? Во времени грудь растворяется. Она проходит процессы гниения, брожения, окисления и разрушения. Значит, со временем все эти отношения что? Исчезнут. Исчезнут. Когда она, как цветок, мы его сорвали. Сколько мы будем им наслаждаться, как вы думаете, вот этим цветком? Неделю. Ну, вы, видимо, уже некрофил. Если вы неделю этим цветком наслаждаетесь, вы некрофил уже. Потому что он к завтра ему будет уже. Также женщины и мужчины, сексуальные отношения, еда, что угодно. Пройдет эти стадии, мы с вами говорили. Голод, насыщение, пресыщение и отвращение. Все. Это называется, какой уровень, значит? Так воспринимать это? Чувственный. Чувственный. И поэтому нам надоедает храм, надоедает эти морды всех преданных, надоедает все лбом биться, Аллаху Акбар кричать, или там Хари Кришна, два часа одну и ту же. Хари Кришна, Хари Кришна. Ой-ой-ой. Сначала, а потом. Ой-ой-ой. И поэтому человек начинает говорить, я уже 2 года воспеваю, ну когда? То есть, потому что он в какую стадию впадает? Нет, это не насыщение, это пресыщение. А когда то не так здесь, это не так. Отвращение. Отвращение. И в любой деятельности происходит это. Почему? Потому что люди находятся на каком уровне? На чувственном. Они не поднялись на чувств. И поэтому иногда кому-то хочется колбасы, от которой отказался 3 года назад. Хочется как бы оторваться. Почему? Потому что все остальное уже что? Надоело. Что такое надоело? Насыщение? Пресыщение? Так и отношения, быт, внешность. Раз на чувственном, значит, эти звуки, эти темы уже надоели. А, опять они там будут. Али-гали, хали-гали, гали-гали. Трали-вали, лили-лили. Это мы не трали-вали, это мы не лили-лили. И потом все эти жесты, все надоедают. Лепестки. Все, опять Бхагаватам. Да мы читали уже в прошлом году эту историю. Эх, приехал бы проповедник, новое что-нибудь рассказал, какой-нибудь новый анекдот. Вот то ли делал Лакшми Нарайан, он то так, то так. То с матом, то с криком, то со свистом, то с пуканьем. То... Вот это проповедь. Всегда что-то новенькое. Не дает нам что? Насытиться и отвращение. Поэтому всегда разумный человек. Он всегда динь-динь-динь-динь-динь. Все время. Одно и то же расскажет нам совсем по-другому. Потому что мы понимаем, что люди материалисты. Если вы будете прописные истины одно и то же толдонить, они будут засыпать. И поэтому старшие преданные, которые уже давно это все слушали, они все это слышали уже. Они уже все это видели. И они говорят, ну ты молодой, давай, служи Кришне. А мы поедем отдыхать на Багамы. В Египет, там куда-нибудь еще, в Турцию. Мы это уже старые преданные. Нам уже пора подумать. Нам-то все это уже надоело. Это еда, эти физиономии надоели. Это помещение, где все кашляют и голос теряют. Мы уже устали. Вот все. Почему? Потому что это материализм. Это чувственный уровень. Как бы мы высоко себя не вели, все это что? Да, чувственный уровень. Чувственный уровень. Иногда человеку, когда он понимает эти вещи, различает. Сначала он различает, потом он начинает понимать. В результате различия и понимания он переходит на следующую ступень, которая называется прана-майя. То есть он понимает, что нужно что? Иметь спокойный ум. То есть, когда все правильно отрегулировано, что приходит? Спокойствие ума. Когда ум спокоен, человек может его фиксировать на чем-то. Как вы думаете, почему люди плохо учатся в школе? И там говорят, вот слабоумный, слабонервный, дебил там такой, имбецил там. Нет. Люди не способны что? Ум беспокойный. Отвлекаются, не могут зафиксировать ни на чем. И поэтому все мимо ушей. Здесь точно так же. Ум беспокойный, ум не напряжение этого. Постоянно удерживать ум на одной цели. Арджуна говорит, постоянно удерживать ум легче управлять, чем ветром. Даже Арджуна, великая личность, говорит, постоянно концентрировать ум, это очень тяжело. И эта концентрация ума достигается через что? Когда чувства также зафиксировались. Когда чувства зафиксировались, ум концентрируется. Когда чувства не зафиксировались, ум не может концентрироваться. И когда беспокойство ума, что происходит? Человек ничего не может понять и постигнуть. То есть он не способен видеть суть вещей. И в первую очередь, говорит, в беспокойном уме полностью прекращает действовать что? Разум. И память. Память и разум отключаются. Беспокойство ума происходит. Итак, тхира означает, значит, равновесие где? В уме. Уравновешенный в уме. Уравновешенный. Или мы слышим, равно относясь к тому и к тому, к всему и к всему, к горе, к радости. А здесь у нас постоянные потрясения. И мы при этом можем носить шнуры, там что-то еще, данды, да что угодно. Но судя по тому, как мы на что реагируем, через чувства, говорит о том, что мы не квалифицированы. Хотя мы можем декламировать стихи, что угодно говорить, умные вещи. И поэтому Кришна опять говорит Арджуне именно эту вещь. Ашочанан вашочам ствам прагьявадам чабашасе. Что ты пытаешься говорить как ученый. Оскорбишь о том, что недостойно скорби. Вот что с нами происходит. Мы говорим, жизнь бренна, а мы не есть тело, и то, и сё, и пятое, и десятое. Все мы когда-то умрем. Но когда это происходит, или нас просят вести себя в соответствии с тем, что мы болтаем, что у нас происходит? Полное несоответствие. То есть профнепригодность. Профессиональная непригодность. Или как сейчас, аттестацию проходят везде. Ну, это тоже аттестация-то. Все профнепригодные. Потому что эти люди говорят одно, но сами что? Скорбят о том, что скорби что? Они говорят, не в деньгах счастье. И только их гребут, и гребут. Да. Только о них, и только ради них и делают. Только о них и говорят. Там сколько? 30 копеек туда-сюда, тут 40 копеек. 2 копейки не додала. И так далее. Средства. Итак, это состояние самскар очень важно понять. Иначе человек не сможет двигаться не только в духовной жизни, но в какой? Материальной. Поэтому мы видим стих, где он говорит, что человек, который постигнет эту науку, успешно может решить все материальные проблемы. А какие материальные проблемы? Нищета, голод, холод. Какие-то бандиты достают или кто-то еще, здоровье плохое, какое-то ну, что-то влияет на нас, атмосферное давление, то все, то есть законы природы. Мы постоянно находимся во власти этого. Карма, то бишь. Мы находимся в реакциях кармы. И мы не можем решить, нам жениться или не жениться, разводиться, не разводиться. Приходим сюда, а вы нам не посоветуете, жениться или не. Почему сам ты не соображаешь? Конечно. И поэтому люди задают вопросы. Потому что они сами не способны решить ни одну проблему. В результате чего? Отсутствие чего? Знания. Знания. Они не знают. Я не знаю, как из этой ситуации выбраться. Я решил заняться бизнесом, наделал столько долгов, теперь меня преследуют, что делать? Да, вот ко мне очень часто приходят. У меня столько долгов, меня решили убить, что делать, Лакшминарайна? Я предамся вам. Я всегда очень дорог всем вот в таком состоянии, когда у кого-то... Говорит, Лакшминарайна, ну ладно, забудьте все, что мы вам сделали. Давайте скорее решите наш вопрос. Да нет никого более великого, чем вы. Вы нам очень дороги. Это просто так мы вам тут 10 лет козни чинили. Ну, чего вы обращаете внимание на нас? Живы же, нормально. Руки и ноги же осталось у вас. Люди так мыслят. Почему? Они не могут решить ни одной проблемы. Как правильно повести себя в той или иной ситуации? Где выход? Не знают. Вот, допустим, у Накулы. Знаете, да, это Накула, один из братьев Панда. У него был такой дар развит. Не было ни одной безвыходной ситуации. И у Сахадевы был такой же. Но у Сахадевы был более развита эта способность. И Пандавы, когда их сжигали или что-то с ними происходило, они сразу на Сахадеву или на Накулу смотрели. Что делать? Спокуха. И они находили всегда правильный выход из любой ситуации. Эти знали, как попасть в ситуацию, а те знали, как из нее выйти достойно и, так сказать, без потерь. Вот. Но они никогда не знали, как в нее влезть. Поэтому, как в этой истории Махабхараты, как они там знали, как какое-то построение в него войти, но не знали, как выйти. И поэтому погибали. И это сумма знаний. Итак, входим мы в какие-то ситуации по глупости. А когда глупый человек попал в какую-то ситуацию, он может из нее выйти? О! Итак, глупый человек в ситуацию-то залезть он может. А вот выйти из нее что? Не в состоянии. Поэтому есть такая древняя поговорка. Выйти в море может и дурак. Имея в виду, что из него еще нужно что? Вернуться. Вернуться. Отправиться на войну тоже любой дурак может. Любой дурак может сесть в тюрьму, попасть в плен. Любой дурак может попасть на операционный стол. Любой дурак даже может взяться за какое-то дело. Любой. Любой. Таким образом мы видим, что особого знания-то и не нужно. Знание нужно только в том, что стоит мне туда лезть. Мое ли это? И квалифицирован ли я, если я возьмусь за это? Смогу ли я получить данный результат? Если возникнут такие ситуации, как их решать? Таким образом, знание вот для чего необходимо. Не для того, чтобы влезать, а для того, чтобы решать. Знать, что делать, чего нет. И Кришна говорит, что является деятельностью, что является бездействием и что является запрещенной деятельностью. Нужно иметь знание. Исходя из священных писаний, человек должен знать, что является его долгом и что таковым не является. Вот мой долг сейчас к Вальке бежать. Мать говорит, я бы хотела, чтобы ты со мной посидела, я себя плохо чувствую, вдруг со мной. Ой, да я Вальке обещала, и кто-то бежит к Вальке. И человек чувствует, что он исполняет что? Долг. Но что нужно сделать? К Вальке бежать или с матерью остаться, которая плохо себя чувствует? А как ты узнал? Ты сам так делаешь? Стараешься что? Бежать тихо. К Вальке. Или с криком, мать, я понимаю, что мысленно я с тобой, а долг у меня перед Валькой. Итак, люди на чувственном уровне, охваченные вожделением, они также мечутся и совершают тысячи ошибок. И не могут эти ошибки что решать. И тогда они ищут какого-нибудь мудреца. И когда в основном ищут мудреца? Когда они входят или когда они могут выйти? Когда они могут выйти. Когда их там решили что? Закатать. И последние надежды на какую-то мудрость, древнюю, великую, 5000 лет назад древние вышли из такого дерьма, все-таки вышли. Они начинают искать веды там, что-то, Библию, да что угодно. Никто не ищет это, куда залезать, как залезать. Понимаете, да? Но все в этом ищут, как оттуда вылезти. Эта наука всегда необходима людям, когда они... И таких людей называют какими? Который залез, но не знал, как и куда лез. А теперь, видишь ли, он мудрости захотел. Кто они? Ну почему вот в Библии, допустим, говорит, прости им, ибо они не ведают, что творят. А кто такие? Невежи. Невежи. Невежи. Невежественные люди. Это и есть признак невежества человека. Он всегда лезет туда, в чем не разбирается, ничего не понимает. И когда там это вот результат его незнания, непонимания всплывет, он не знает, что с этим делать. Это называется невежественный человек. Невежественный человек. А невежественный человек всегда что? Что бы он ни делал, куда бы ни лез, впереди его ждут что? Страдания и разочарования. Но когда он туда лезет, он лезет что? С песней, вдохновленный, энтузиастичный, с величайшими грандиозными планами. Все выглядит идеально, будто сам Бог у него за спиною. Треножник из бронзы украсила вязь. Он правит моею дрожащей рукою, небес и земли, повелитель и князь. Так думает человек, что прямо сам Бог стоит за мной. Как говорят, Бог дал. И говорят, все это Бог, прямо чувствуем. В церковь сходили, поп сказал, давай, при туда. Кадилом ударил там или что-то. А сюда пришел и сказал, ты куда лезешь, болван? Что произошло? Это самскары называются. Один сказал глупость, но благословленно. А другой сказал вам истину, но как? По-простецки. Но самскара человека на чувственном уровне приводит туда, где ему лапшу вешают, и он бежит оттуда, где он мог бы озолотиться просто. Он бежит оттуда. В результате чего? Чувственного восприятия. И поэтому говорится, что человек должен обучаться, как не попадать в ловушку чего? Чувств. И майя через что действует? Майя-то через что действует? Конечно, через чувства. То есть маха-майя, майя слово означает влияние. Маха означает великое влияние. И говорит, материальное великое влияние. То есть так велико материальное могущество. И это материальное могущество действует через что? Через инструмент тела. На тонкое тело. А живое существо, отождествляя себя с этой материей, меняется в сознании. И таким образом, быт, бытие определяет сознание. А должно как быть? Сознание должно определять бытие. Из-за чего? Что человек не понимает, что такое самскары, впечатления. Как правильно относиться к впечатлениям? А поскольку на чувственном уровне все впечатления проистекают из чувств, из форм, из запахов, из обоняния, осязания и звуков, то человек на основе этого начинает воспринимать мир, не понимая его истинной природы. И именно из-за этого он страдает. Что означает? Матрас парша стукаунту я шитошный суки дуки дага. Суки – это счастье, а дуки – это несчастье. Итак, счастье какое испытывает? Когда туда лезет, это суки. А когда увидел, куда залезть, это называется дуки. Ловите, да? Таким образом, в нашей жизни счастье, когда мы лезем куда-то. А несчастье, когда мы что? Поняли, куда залезли. А как мы это понимаем, куда залезли? В результате, поэтому мы говорим, хотел как лучше, а получилось как всегда. А всегда как получается? Все очень просто. Итак, это очень важное жизненное понимание, что же такое самскара и как подняться над уровнем чувств. Чтобы подняться над уровнем чувств, человек должен изучить объекты, изучить чувства. И поэтому в шастрах говорится, перед тем, как изучать объекты, вы должны знать что? О себе очень многое. Что такое зрение, что такое обоняние, осязание, что такое слух. И научиться это делать что? Различать, что какой-то объект по форме может быть несовершенен, а по содержанию что? Очень совершенен. Как Прабхупада говорит, вы посмотрите, бутылки из-под вина страшнее, чем бутылки из-под молока. Увидели хоть раз на молоке такие этикетки, такие крутые? А что ценнее для людей? Молоко или вино? Все такие, молоко? Наверное. Молоко. Смотря когда. Так что ценнее для людей? Что для свиньи, что ценнее, апельсины или испорожнение? Видите, как все? Это зависит от кого? От апельсинов это ли испорожнение? Или от того, что, кто выбор делает? А? Вы все время стоите перед выбором, когда кушать садитесь? Пойти в туалет наесться? Или вот все-таки просада поесть? У вас даже выбора такого не стоит? А свинья, она бы так еще металась. Вот, а, ладно, пусть мне будет хуже. Естественно, мы не можем видеть. А вы видели сигареты, какие красивые? Вы видите, какие стенды висят рекламные? Уинстон. Все так красиво. И потом такими маленькими буквами. Не курите! Мало будет! Вы в кинотеатр заходите, и прекрасная реклама. И что делает реклама? Самскару оставляет. То есть, она говорит, не курите, но самскару оставляет какую? Кури, кури, сволочь! Это счастье, это кайф! А? Итак, если вы не поняли, что такое самскары, вы будете всегда сбиты с толку. На фестивале будете сбить с толку, что все, здесь все в экстазе. И не заметите, что здесь все очень плохо. Куда хуже, чем там, где нет фестиваля. И поэтому делают фестиваль там. Вы будете сбиты с толку, что какой-то человек для вас кажется незначительным, а какой-то очень важным. Почему? Потому что вы не знаете этих самскар. Тогда шампунь для вас будет вот этот такой крутой. Такой вообще. А коровий навоз? Видать, вы понимаете, да, что такое чувство? Потому что с позиции чувств коровий навоз это что? И мы говорили, апельсины или... Чем лучше натереться? Апельсинами или навозом коровьим? Видите, как можно быть сбитым с толку? Не знать этих вещей. Не знать? Как рассыпать вам таблетки все и сказать, вот давай, это все таблетки. И вы начнете задавать вопросы. А это те таблетки? Ну что, не видишь, все круглые, все белые. Но они разные, от разных вещей. И то, что для одного будет нормальным, для другого что? Смерть. Смерть нам будет скрываться. И мы должны учиться различать. Потому что можно очень красивую обертку сделать. Знаете, как на войне там делают такой магнитофон для русских. А в России тогда ни жижа не было. И делали такой Sony магнитофон стоит. И какой-нибудь солдат, он... А командир говорит, все, что найдете, берите себе, если увезете. И раз на магнитофон. Только кнопку нажимаете. И что происходит? Пух! И вас нету. И кто рядом тоже пришел послушать? Дискотека окончилась. Пулеметчик Ганс достал 2 новых диска. Все. Дискотека закончена. А почему вы на это повелись? А если бы это вы видели, что это мина? И там еще было бы написано «Мина!» Вы бы стали нажимать на кнопку? Значит, на что вас обманули и убили? На чувства. На чувства. Почему? Потому что ваши впечатления, самскары поймали ваши. Что вы хотите делать? Ваши впечатления какие? Наслаждаться. И нужно смерти придать форму чего? Наслаждения. Объектам, за которыми скрывается смерть, нужно придать форму наслаждения. Вот почему говорится, что за половой жизнью скрывается что? Смерть. А какое самое высшее чувственное наслаждение в материальном мире? А? Знаете? Знаете? Я просто спрашиваю уже с опытных людей. Смотрите, а там смерть. А за днем рождения что скрывается? А? Похороны. И люди, справляя день рождения, так радуются. И так скорбят, когда помер. Будто бы не знали с самого начала, что сегодня вы справляете день рождения, и наступит день, когда что? Его унесут. И в шастрах говорится, тот, кто родился, непременно помрет. А тот, кто помер, непременно родится заново. Или тут, и там. Еще смотря кем. А? И чем. Итак, люди, сбитые с толку, они не знают, что форма еще ни о чем, что не говорит. Что в этом мире форма еще ни о чем не говорит. Звук еще ни о чем не говорит. Что он приятный. Почему? Потому что если вы на уровне чувств, то вас как раз легко и что? Сбить с толку. И Махамая это что? Делает с великим успехом. И когда, и почему и говорится, что в основном разочарованные и страдающие люди более склонны к поиску знания. И в шастре говорится, в первую очередь разумный человек думает, это как же так вышло-то, что я такой обалдуй оказался, что я вот... Итак, первые проблески разума. Почему я разочарован и страдаю? Как так произошло? Все было продумано по схеме, по системе, а я... Может, мне не повезло, может, и появляются вопросы. Появляются вопросы. Именно поэтому человек склонен к поискам вопросов. Он задает вопросы. А это что? Почему так? А как же так? И если он в беспокойстве таком находится, то ему тоже сложно что-то дать. Очень сложно. Почему? Он хочет не разобраться, а что хочет? Получить то, что не нужно ему. Но он об этом не знает. Из-за чего? Из-за самскар, из-за впечатлений. Как наркоман. На всю жизнь у наркомана сохраняется самскара удовольствия. На всю жизнь. С чем бы наркоман не соприкоснулся сейчас в этой жизни, вот когда он завязывает, все это даже близко, любое удовольствие, даже секс для наркомана что? Ничто. По сравнению с тем кайфом, который испытывает наркоман от наркотика, даже сексуальная жизнь ничего не значит. И только наркоман может это понимать, а не наркоман не понимает. Он говорит, да ты что, там же будет то, все. Он говорит, давай я тебя уколю 10 раз, а потом тебе буду предлагать вот то, что ты мне предлагал, и ты меня поймешь. Ты меня поймешь. И поэтому наркоман останавливается только в результате того, что он видит последствия этой наркомании. Понимаете, да? Он видит последствия. Он этот кайф не отрицает. Никогда в жизни он этот кайф не отбросит. Это будет лучшее в его жизни. Просто он будет очень сильно разочарован в последствиях этого кайфа. И в его наркоманском сознании единственная проблема. Почему так все несправедливо? Такой кайф всегда заканчивается таким дерьмом. Понимаете, да? Человек-алкоголик, который на низком уровне находится, он прекращает пить только потому, что его все время сажают. Таким образом, пить-то ему нравится, ему не нравится сидеть. И из-за последствий он готов прекратить. Ну как вы думаете, они прекратили или у них полностью остался вкус к этому? А? И они просто боятся чего? Последствий. Это называется карми. Благочестивые карми. Из-за страха следуют законам государства, этики, билеты покупают в автобусах и так далее. И все думают, ой, какой хороший, добропорядочный. Нет. Они боятся наказания. Они боятся наказания. Это называется пхая. Это впечатление остается. И от кайфа, и от наказания. Как вы думаете, человек что больше не хочет? Страдать? Или не хочет наслаждаться? Вот представим, что наркоман наслаждался, но в результате этих наслаждений в итоге страдал. Как вы думаете, от чего больше он захочет избавиться? От страданий. И он понимает, что чтобы не страдать, нужно это что? Оставить. Что дороже ему всего на свете и кайфовее всего на свете. Но придется оставить. Потому что он начинает зрить прямую что? Связь. Что все равно это кайфово. И он думает, эх, был бы такой наркотик. И вот день и ночь потребляешь, да? И никакой ломки, и никаких там заездов, и никакой подлости. Часов 6 отбалдел и пошел, все, и нормально, дал лекцию по багову, там то, все, возвысился, все. Там опять наживался какой-нибудь гадости, или там накололся, и опять. И в любой момент чик, нормально опять, чик, и нормально. Вот на райских планетах там сома-раса есть такой напиток, наркотический. Его можно пить сколько угодно, балдеешь, все время все стоит, все хочет. Я серьезно вам рассказываю, вы не думайте, что я шучу. Там говорится, половой потенцией 100 слонов человек начинает обладать. Он становится голубем мира. Что, голубь имеет минимум в среднем 50 раз в день секс. В день, потому что ночью голуби спят. Для них день, чтобы есть и заниматься сексом. 50 половых актов в день. Поэтому говорят, ах ты моя голубка, а ты голубь мой. Воркуете? Это оскорбление на самом деле. И люди не знают об этом. Не знают даже. Итак, реализация не пришла. Не пришла реализация. То есть человек лишь понял, что это великое наслаждение ведет к страданию. Но от самого желания наслаждаться он что? Не отказывается. Он не отказывается. И эта самскара остается. И почему он начинает гневаться? Потому что он видит, как другие это продолжают делать. Они этот кайф получают. Хотя он и знает, что они будут страдать, но он завидует, что они не боятся этого. Неважно, в силу чего. В силу глупости чего. Просто он... Ух. И он начинает к ним культивировать что? Антипатию. Бывшие алкоголики всегда говорят, ух, холныги эти все сволочи, фу на них, пьяницы там. Так. А сам бывший, или, а, наркоманы, да че, наркоман, не человек, я сам знаю. Они завидовать начинают тем людям, которые пьют, колятся, и что? И у них особенно они завидуют тем, у кого не возникает таких что? Проблем, как у них. И они начинают их критиковать. Очень сильно. Есть очень много людей, которые боятся быть богатыми. Боятся быть богатыми, потому что что? Бандиты наедут, то все, пятое, десятое. И из-за этого страха они не богатеют, ничего себе красивого не покупают, боятся это лишний раз в чем-то в красивом ходить, там пацаны отнимут. С детства это начинается. Часы хорошие не носи, в детстве это, там отнимут, там кто-то отберет, Васька придет, старший отберет, там Гошка. Хочется. И тогда, когда они видят человека, который этого не боится и носит, они что начинают испытывать? И к чему эта зависть побуждает? Не просто критики. Они даже тому говорят, а знаешь, он носит, иди у него отбери. Потому что завистливый хочет не добра себе, а что? Зла другому. Это самскары, это все самскары, это все впечатления, которые в сердце таятся. И мы с вами говорили об этом. Когда вы здесь говорите какую-то истину, но говорите, вот представим, я говорил что-то очень хорошее, положительное, а потом повернулся и сказал, а вот вы, почему вы так не делаете, не следуете там всему? И вот человек очень много полезного услышал. В конце лекции я сказал, вот вы лично, присте, что... Вот все, лекция закончилась, но человек сказал, ну ладно, я буду. Закончилось, он выходит. Как вы думаете, вот все это полезное у него осталось, или самскара только отпечаталась, что Лакшми Нарайан, какая сволочь это сделал? Сам-то какой, блин? Мы про него знаете, сколько слышали? Какая самскара? Впечатление. Почему? Потому что, извините, человек на чувственном уровне находится. И поэтому шастра говорится, ни в коем случае нельзя ругать или говорить о каких-то недостатках человеку, который не находится на платформе разума. Таким образом, не ругают только, как сказал Джада Барата, тебя ругать или меня наказывать, это одно и то же, что стегать дохлую лошадь в надежде, что она соскочит и побежит. Как вы думаете, если вы ругаете дохлую лошадь или ее стегаете, она что? В надежде, что она сейчас подпрыгнет и побежит. То есть вы глупо выглядите. Таким образом, люди приходят, говорят, скажите нам правду о нас, наедьте на нас. И вы говорите, да ничего, все нормально, отлично все, вообще все прекрасно. Ну, уши у тебя большие. Или что-нибудь ты скажешь, ну, вы иногда говорите глупости. Кто говорит глупости? Так она сама. Да я пошутил, что-то у меня, это я про другого. А, ну все равно, скажите мне что-нибудь хорошее. Или плохое. Люди не могут. И опытный человек никогда не скажет ничего плохого человеку. А если вы хотите проверить, на платформе разума человек продвинут, то есть чистый сердцем, то есть чистые самскары у человека в сердце или грязные. От греха какие самскары мы получаем? Чистые. Грязные. Когда мы совершаем греховную деятельность, откладывается вот эта самскара, впечатление от этого греха, которое превращается во что? Во что? В анартху. Когда мы совершаем праведный поступок, итак, мы формируем сукритотху и душкритотху. На основе этого формируются сукритотхи и душкритотхи, то есть благочестивых впечатлений и впечатлений плохих, рождается что? Апаратхотха. Оскорбительное и неоскорбительное отношение. Только на основе этих суммированных самскар возникают оскорбительные. Ловите, да? А на основе этих трех, суммируясь, появляется что? Способность правильно совершать какую-то деятельность или неправильно. Вот вам четыре вещи, которые описывает Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур. Что мы несем в своей карме? Сукритотху, результаты благочестивой деятельности, это самскары вот эти. Душкритотху, результаты неблагочестивой деятельности. Апаратхотху и пхатхьютху. Способность к постижению трансцендентных вещей, религии там, или высших метафизики, парапсихологии и так далее, каких-то запредельных вещей, или следование этим вещам, или неспособность. Таким образом, вот почему очень оскверненные сердца не способны что? Следовать чему-то, к чем-то привлекаться. И вы видите, что человек так греховен, и поэтому в Бхагаватам говорится, что когда Господь выступил с миссией мира, те, кто не исчерпали в своем сердце благочестие, они восприняли речи Господа как абсолютную истину, как нектар. А те, кто исчерпали и остались одни негативные самскары, восприняли абсолютную истину и нектар как пустую болтовню, пустую трату времени даже слушать. И они говорят иногда, неблагочестивые люди, что ты туда ходишь в храм? Как дурак, блин. Что там такое-то? Это указывает на то, что рядом с вами неблагочестивый человек, греховная личность. Поэтому человек не может воспринять каких-то чистых вещей. И говорится, эту науку могут воспринимать только чистые сердцем люди. Это прямо описывается в Ведах. Что Веды сами по себе эту философию могут слушать и привлечься, и даже это воспринимать только чистым сердцем. Что значит? Не совсем чистое сердце, а в этом сердце что? Чистые самскары преобладают, они как бы доминируют чистые самскары. А, и есть же также грязные самскары, но они что? Подчинены этим чистым самскарам. И из-за этого у человека есть способность что? Подчинять в себе негативную природу. От рождения браманы, кшатри, вайши и шудры. То есть в той степени, что в сердце накопилось, человек и способен, поскольку это доминирует, он способен себя сдерживать. Ловите, да? При рождении он появляется. И способность к постижению. Итак, браманы способны постигать, кшатри чуть меньше, вайши еще меньше, а шудры только если постигают эти. Подражать. Улавливаете? И все зависит от этих впечатлений, что мы скопили за свое поведение. Вот и корнем основных этих вещей являются разные поступки. И поэтому в шастрах говорится, бездействие, действие и запрещенное действие. И вот это называется яма-нияма. Что такое яма-нияма? Обязанности и запреты. Обязанности и запреты. И эти обязанности и запреты являются аскезой. Потому что обязанности, те, которые мы не хотели бы делать, и запреты, которые мы не хотели соблюдать. Все. Почему? Как мы говорим, тебе ли это еще делать? А кому-то можно. И ладно, ничего. И простим. По какой причине, как вы думаете? Конечно. Один способен воспринимать так, а другой нет. Ему ли еще так себя вести? И поэтому вы помните, да, эти выражения? Что дано Юпитеру, не дано быку. Или Прупада в науке самосознания говорит. Как больной по мере выздоровления ему можно. А больному строго ничего нельзя. И он говорит, так же и в духовной жизни. Когда человек прогрессирует, многие запреты... Следование многим запретам отпадает необходимость. Но он обязан следовать ради примера другим. Только ради примера, потому что сам он может это и не следовать. У него уже есть здоровье. Есть уже духовный вкус, способность. Он уже так не оскверняет то, что его оскверняло. Что оскверняет, сам объект или живое существо? О, видите? Поэтому людей ни вино оскверняет, ни женщины, ни секс, ни слава, ни почет, ни наркотики. Что же оскверняет? И Кришна говорит, вечный враг живого существа – его собственное вожделение, похоть. Таким образом, есть в мире и наркотики, и алкоголь, и деньги, и власть, и слава, все. Но они сами по себе невинны. Разве наркотики говорят, давай меня, принимай, принимай. Он вообще лежит себе там где-то в маке. И говорит, пусть пчелка меня примет. Мед потом хлебайте там. Нет, живое существо все ищет это. Где взять, где, как это выкарабкать. И так сам объект ничего не... Мы не можем сказать плохой объект. Понимаете, да? Табак плохой, водка плохая, то все плохое. В смысле, плохо пьешь или что? Или не нравится, не на вкус? Все из-за водки? Нет. Не из-за водки, не из-за секса, не из-за женщин, не из-за чего. И Кришна говорит, это, Арджуна, твое собственное вожделение. Ненасытный, всепожирающий враг этого мира, который покрывает истинное знание живого существа. Итак, в результате греховной деятельности самскары, суммируясь, превращаются, негативные из-за грехов, превращаются во что? В вожделение. Таким образом, чем больше у человека вожделения, тем он больше негодяй. Вот вам и ответ. Чем больше в человеке вожделения, чем меньше он способен контролировать свои чувства, тем менее он надежный. Улавливаете, да? Он вас сдаст, предаст. Как простая сказка. Слышали такую сказку? Мальчишки-бальчиш. Кто его сдал? Один был кибальчиш, а другой был плохиш. И за что он сдал? За банку варенья и за коробку печенья. Почему? Он мог совладать со своими чувствами? А он знал, что это плохо? Знал, но ничего с собой поделать не смог. Вот что происходит. Вот что происходит. И поэтому, когда вы видите людей, у которых рубеж этого вожделения очень высокий, вы держите от них подальше. Но этот рубеж не вечный. Все зависит от человека. Либо он его снизит, и вы можете видеть, и тогда уважительнее, все лучше к нему относиться, лучше, лучше. Либо он его что? Оставит прежним, или даже что? Поскольку он все время соприкасается, он будет увеличиваться. И поэтому в шастрах Кришна говорит, тот, кто ежедневно не возжигает огня, идет путем деградации. То есть, а что это означает? Огнехотра, жертвоприношение. Тот, кто каждый день не совершает жертвоприношение благотворительности тапаси. И поэтому он говорит, жертвоприношение благотворительности тапаси очищают даже великие души. А вы раз в неделю, в воскресенье. А я каждый день. Что мгновенно оскверняется живое существо. Чем? Вожделением. Вожделение начинает расти. И тогда человек не способен ничем управлять. И он не способен что? Привлекаться чистыми вещами. Он не способен привлечься ничем чистым из-за этого вожделения. Его интересует только грязь всякая. И поэтому люди сюда приходят зарабатывать деньги в духовной жизни. Влюбляются здесь, какие-то романы тут разыгрывают, всякое там семейные. Всем. Они не приходят постигать истину. И поэтому Кришна говорит, ну они благочестивы, раз они вообще выбрали религию. Неважно какую, христианство, мусульманство, буддизм, там, иудаизм. Если они через религию действуют, это говорит о том, что они благочестивы. Как узнать? Потому что праведные поступки дают впечатление, что все можно получить через процесс знания. Либо религиозный, мистический, да? Либо какой? Материальный. Поэтому одни материальное знание развивают, а другие какое? Духовное. Кто из них выше? Конечно. Почему? Потому что благочестивые поступки все различные. Как вы думаете, подать какому-то нищему копейку – это благочестивый поступок? Вот вы даете. Нет? А? Конечно, благочестивый. Да в любом месте, в любом обстоятельстве. Это благочестивый поступок. О май гох. А ну объясни тогда, почему ты так подумал, что это не благочестивый поступок? И что, в гуне невежества не бывает благочестия, что ли? Ну это благочестие или нет? А что такое благочестие? Тогда давай спросим. Сначала определимся, что такое благочестие. Ну кто скажет? Студенты чувствуются, ослы более, так сказать, выдающиеся. Ужас. Вот это результаты материального знания. Абсолютное непонимание сути вещей. Зато по-немецки ты очень хорошо разговариваешь. Ужас. Да что ж такое благочестивый поступок? Вот как вы отличаете благочестивый, неблагочестивый? Ну, хотя бы самым примитивным образом. Старуху перевели через дорогу. Благо. А как вы определяете, что такое благо? А что такое добро? Мать говорит так. Мы добро унесли из его квартиры. И теперь у нас много добра, а у него мало. Так что же такое благочестивый поступок? Мы не совсем недавно, я на лекции объяснял. Это богоугодные поступки. Почитай отца с матерью, уважай старших, дружи с равными, сострадай младшим, в беде помогай людям и так далее. Это все исходит из Писания. Таким образом, люди традиционно в соответствии с Писаниями создали что? Культуры, которые автоматически несут в себе что? Благочестивые. И если вы не культурный человек, вы поступаете как? Некультурно. Вот вы помните, допустим, я рассказывал такую простую вещь. В Советском Союзе, ну, может быть, и сейчас так же, это от достатка. Но вот раньше кто вот, может быть, вот, помните, как раньше в школах хлебом бросались? Вы помните? Вот, кстати, мои одноклассницы тоже, наверное, помнят. Как хлебом бросались, помните? А в это же время, в каких-то других местах, где культуры другие, дико смотрели на это. И в ужасе были. И поэтому русских не принимали за людей. Только из одной этой вещи уже какая-то другая культура считала их кем? Неверными. Ну, дьявол. Потому что во многих культурах к хлебу с детства, без всяких книг, без ничего, такое отношение развивают, что люди, да, вот, мусульмане, они где-то валяются, неважно где, на помойке. Это грех, увидел, что ты где-то хлеб. Голове прикладывают обязательно. И где-то в какой-то месте птицам скармливают или где-то кладут, чтобы кто-то мог воспользоваться. Это великий грех к хлебу непочтение выказать. То есть настолько грех, что когда вы видите, что человек так делает, все остальное в вас для этого человека не может быть хорошего в вас. Ничего, потому что вы не понимаете положение хлеба. Значит, вы не можете понимать положение матери, поэтому у вас все время ее, твою мать и так далее. Для других это все. Вы уже не человек, если вы говорите друг другу такие вещи, вы не человек, вы хуже животного. Понимаете, да? И поэтому возникает конфликтная ситуация между культурами. И те люди даже не будут ссылаться на Коран или что-то. Они скажут, как же так, это же хлеб. И вы скажете, а почему? Он даже может объяснить, почему самскара. Он не может объяснить. Но это непреложная истина. И для него это что? Ценность. Вот что такое самскара. А для нас это что? Не ценность. Не ценность. Создание такой самскары. Искусственно можно создать такие самскары и так далее. Горцы как себя ведут. Да? То есть традиции такие, что если вы едете на машине, там что-то, или как в Монголии, допустим, вот 7 лет я проповедовал в Монголии, и люди какие, что любая женщина, если идет с тяжелой ношей, мужчины, вот десяток мужчин к вам обратится, чтобы помочь вам донести до дверей дома. И вот наши женщины, которые со мной приезжали, они в шоке были. Они так удивлялись этому. Говорит, ну у нас же, монголы же вроде они как бы, мы-то же о них знаем, что они это. Ни один француз этого не сделает. Который, пардон, там, сильвотле, мадам, сюда-сюда, фиг он вам донесет. Да. А монгол, который, давай донесу, и донесет до двери. И вы будете думать, вот французы такие галантные, они просто кто? Притворщики. А вот эти люди, что, воистину сострадают женщинам, как слабому полу. Культура. Как так не помочь женщине? Как так? Я уж не буду говорить про горные там и так далее. Итак, благочестие, неблагочестие, это все проистекает откуда? Из традиций, которые являются реализованным поведением. чего? Религиозных принципов. Улавливаете, да? Таким образом, когда мы говорим благочестивый поступок, это значит поступок какой? Богоугодный. Богоугодный поступок вы сделали. И самскара отложилась. Вы стали ближе к кому? Если это богоугодный. Таким образом, шастра говорится, те, кто совершали благочестивые поступки, способны постигать религию. И мы видим, те, кто в страданиях, способны обращаться. Те, кто хочет материального достатка, способны, потому что они совершали благочестивые поступки и становятся ближе к Богу. Те, кто не совершали благочестивых поступков, а в основном доминируют, ну хотя, то есть разные мелочи. И среди благоугодных поступков есть богоугодный поступок в гуне, невежество, то есть мало приближает к Богу, да? В гуне страсти чуть побольше, в гуне благости очень близко. И какой? Неосознанный духовный поступок мог совершить. Неосознанный, агьята сукрити называется. То есть человек даже не знал, что оказался в нужное время, в нужном месте и помог очень возвышенной личности. И получает за это прямо полное впечатление. То есть самскары откладываются. Итак, мы видим, что эти люди все различны. Способность слушать, воспринимать, на что-то реагировать. Как я, помните, рассказывал, как этот священник какой-то давал проповедь, а другой человек сидел, один думал, ой, как жарко, ой, как тяжело сидеть с скрученными ногами, а второй человек все время плакал. Помните, да? И когда он подумал, о, ты такой продвинутый, все время плачешь, а тот, который все время внимательно сидел, но все время думал, когда он закончит, елки. Уже так душно, тяжело. А поскольку тело, телу-то некомфортно, ум не концентрируется и все. А есть люди, которые так благочестивы, что им по барабану, какой в позе они. Йоги, да? Они становятся там на одну, ноги сюда за уши и сидят часами. Им все равно, жарко или холодно, они способны сконцентрироваться на истине таким образом. Называется, помните, тхьяна, да? Отключение всех этих чувств. Они забывают, что они хотят спать или что. Так могут сконцентрировать свой ум. Они так благочестивы, что способны это воспринимать. И поэтому говорится, те, кто долго спят в невежестве, те, кто вот так спят в страсти, те, кто вот столько спят в гуне благости, те, кто вот столько-то ест и так ест, вот такие, все можно определить. Кто с вами рядом, кто такой, что... И люди это слушают, изучают и нифига не применяют. Ни в собственной семье, ни со знакомыми, с кем общаться, с кем не общаться, с кем жениться, с кем разводиться, с кем дружить, с кем не дружить. Слушают годами и ни черта не постигают. В силу чего? Конечно, греховности. И поэтому нужно создавать благочестие. То есть, таким образом действовать, чтобы в человеческом сердце откладывались что? Самскары. И вот почему говорится, пока человек не вовлечен, самскары настоящие не формируются. То есть мы можем какой-то каркас сделать через речь. Каркас. Понимаете, да? Но заполнить этот каркас можно только заняв человека деятельностью. Улавливаете, да? Жертвоприношением, благотворительностью и тапасией. И говорится, пока вы не займете человека, конкретно он действием не займется в соответствии с этой философией, самскары не произойдет. Улавливаете, да? Поэтому, говорится, храм предназначен для того, чтобы продвинуть тех, кто в этой жизни хочет подняться. И эти жесткие садханы для самых разумных людей. Они добровольно, то есть они сами понимают и привлекаются этим. Тапасия для них богатство. Они осознают, что надо переступать через себя. Это самскары. Они рискуют своим комфортом. И поэтому они рано встают. Там, то есть... Какие 5 видов деятельности? Вы помните, да? Муртая, Шрадхана и Сева. Ежедневное поклонение божеству в храме. Бхагавата Шраванам. Ежедневное слушание или декламация Шримад Бхагаватам и обсуждение. Нама Киртана. Воспевание святых имен. Совместное воспевание святых имен. Ежедневное. Следующее что? Садхусанга. Общение с теми, кто идет таким же путем или достиг более высоких результатов. И Мадхурья Васу, проживание в таком месте, которое не отлично от святого места, от хамы. Потому что в дхаме также все заняты этим, чем заняты в храме. И храм считается дхамой также. И говорится, те люди, которые наиболее разумные и благочестивы, они могут этого достигать. Или те люди, которые вы их заняли, привлекли их, заняли таким образом, потому что просто привлечь еще мало, надо занять людей, тогда эти самскары начинают формироваться. И тогда человек постепенно со временем начинает это понимать, начинает этим привлекаться, постепенно начинает проявлять интерес, и появляется постепенно что? Вкус. Вкус к такой жизни. Постепенно. И в этом сострадание преданных, что они всяческими способами пытаются людей привлечь, чтобы потом их занять, чтобы создать их что? Благочестие. Вот почему Прабхупада и сказал, помните, да, я это рассказывал, когда на Вьясапуджу Прабхупады, что когда Прабхупаду спросили, о, мы стали преданными, мы что, благочестивые, значит, в прошлом? Прабхупада так смеялся до слез. А потом сказал, нет, это я создал ваше благочестие. Потому что он что делал? Он халяву плис им устроил. Те, кто искали халявы, он их втянул через это поиски халявы. Им тусоваться негде было. Он говорит, тусуйтесь у меня. Прямо он видел, эти сидят там по подворотням, молодежь всякая там, балдеют, хипуют. И он говорит, пойдемте, я вам приготовлю вкусные индийские блюда. Приводил их и кормил. И они там кололись, курили. Он говорит, да, да, кушайте. А они, вот думают, старик какой, Дед Мороз, на халяву кормит, ой, здорово. А Прабхупада предлагал и кормил их просадом, создавая их что? Благочестие. Потому что вкусать просад, это опять один из видов трансцендентной деятельности. Потом он говорил, они обколятся, нажерутся, там, накурятся, но наедятся просад. Он говорит, а теперь давайте споем, есть такая вот индийская песня. Харе Кришна, Харе Кришна. А у них все, ну давайте. А мы что, старик, мы тебе что-нибудь должны за то, что ты нас накормил? Он говорит, споем. О, без базара, запеть-то это что вообще по барабану, и они пели. И создавалось что? Самскара, благочестие и так далее. И так Прабхупада их вытягивал, вытягивал, вытягивал. Им обещал, ой, да мы будем путешествовать, да все, у вас будет куча красивых женщин, много женщин и машин, все у вас будет. И они вдохновленные делали это, делали. Ничего себе, халява, представляете, там мороз, там вся. Прабхупада деньги давал даже, чтобы их привлекать. И они в итоге привлеклись, разве Кришна или кем-то? Кем они привлеклись? Прабхупадой. И когда они привлеклись Прабхупадой, видя его такие замечательные, бескорыстные качества, они же не понимали, что, ну какой классный. Кто-то к нему относился как к отцу, кто-то как к другу, кто-то как к деду, к брату, ну все. И тогда они, поскольку у них была очень положительная самскара о нем, они стали от него, что он им говорил, это тут же попадало к ним. И он их поднимать начал. Вот в чем дело. И они стали преданными. Потом он им читал стих, что те, кто в прошлых жизнях совершили очень много благочестивых поступков, в этой жизни становятся преданными Кришны. И они так. Да! У меня в прошлом устали. Да, в прошлом. Он создавал их самскары, он занимал их. Он занимал их поручениями разными, они делали, и не зная даже. Они думали, что делают для этого старика. Но старик их занимал в преданном служении. Так они сформировали эти самскары и стали способными понимать философию, привлекаться чистой жизнью постепенно. Сказали, ой, нет, надо бросить. То бедный старик будет страдать, если я буду курить ради старика. А то еще у старика рак будет от того, что я курю. Знаете, да, так происходило. Вот что такое иллюзия по поводу нашего благочестия. Кто-то создал его, вовлекая нас во что? В Шраванам, Киртанам и так далее, и так далее. В Смаранам заинтересовывал нас, вел как-то себя так. И говорится, основная заслуга была Шукадева Госвами, что он сделал Бхагаватам привлекательным и доступным. Потому что никто никогда бы ни черта не понял и не стал бы это слушать, если бы так не рассказывал он, чтобы это привлекало даже тех, кто что? Неблагочестив. Тогда вы можете понять, почему столько всяких шуток, лексикона и так далее, потому что это делает доступным все это для тех, кто, если говорить это по-другому, никогда бы это слушать что? Не стал. А здесь можно поржать, услышать всякие анекдоты, там не знаю... Наша родна мува. Нахрен, захрен, похрен. И люди расслабляются. Они... Итак, все, Прабхупада говорил, должно быть пропитано этой возможностью поднять человека. Но человек не хочет подниматься. Если он что? Ничем не привлекается. А как вы думаете, если он такой грязный, он может привлечься к какими-то высшими материями? А? Что? Вы мужчина, так себя ведете? Он сколько? Поэтому все люди разные. И в соответствии с этим существуют разные виды проповеди, разные виды отношений и так далее. Разновидности отношений. Такова суть. И поэтому нужно еще раз понять, какие самскары откладываются в нашем сердце из-за наших действий, поведения. И в соответствии с этим мы что-то можем понимать, что-то нет. И тапасия – это когда у вас этого нету, но вы к этому что? Стремитесь. Каким образом? Делаете то, что вам это в итоге что? Даст. В итоге даст. Делайте то, что разовьет вас эти положительные самскары. Поэтому человека вовлекают в деятельность. До тех пор, пока человек не будет вовлечен в деятельность, никакие лекции, ничего его не изменят. Все лекции и все остальное только могут его привлечь. Особенно если эти лекции читает человек, который понимает это, как надо это давать, чтобы привлечь. Хари Кришна. Итак, о вселенская форма, о тысячерукий Господь, я хочу лицезреть тебя в твоем четырехруком образе с головой, увенчанной короной, с палицей, диском, раковиной и цветком лотоса. И я жду увидеть тебя именно в этом облике. То есть я этим только и привлекаюсь. А така твоя, хоть она и есть, мне что-то это. Уловили, да, к чему я это все объяснял? Потому что это привлекало его. А если бы он ему во вселенской форме Бхагавадгиту поведал, он бы бегом бежал и штаны держал. А он хочет, чтобы шлем, корона была, лотос, булава, там, дис, красивый. А вселенской формы видели, да, на картинке? Такая. И он говорит, не, я такого не могу так воспринимать. Я не афит. Пожалуйста, вопрос. Пожалуйста. Что? Научиться надо фиксировать чувства. Сначала надо привлечься. Если вы не привлекаетесь, как вы на этом чувство зафиксируете? Вот когда ты женщину красивую видишь, ты фиксируешься или нет? Или так? Сразу? И там даже если она тебя провожает. Как я рассказывал, люди на машинах едут, мужики. Неважно, старый, молодой, какая-то. О-о-о-о, там ругаться. И сейчас фиксируется. Привлечь? Надо сначала привлечь. Поэтому я говорил, что в чем стратегия обучения? Привлечь. Потом что сделать? Разгромить, потом обучить, а потом вдохновить. Но если вы не привлекли и громите, то в итоге вам пасть порвут, рога поотшибают, моргалы выколят, понимаешь, в итоге. И люди неквалифицированно, они идут куда-то проповедовать и громить начинают. То маму разгромят, потом, ой, у нас в семье проблемы. Потому что этот Вася, он вместо того, чтобы мать сначала привлечь, он давай ее громить. Ты мясо жрешь, дура там, то есть все, у вас вы все такие, не знаете, что солнце встало, там село, там тут, надо в 3 вставать. Они громят то, что у людей сформировано уже было в жизни. И поэтому конфликты везде, на работе, с друзьями, там все. Потому что вы громите, не привлекли ничего, и еще громить начали. Поэтому, естественно, пасть порвали, моргалы выкололи, рога подшибали. И зад порвали. На британский флаг. Вот как происходит. А я что сделал с вами? Нет, я вас сначала привлек. Потом еще раз привлек. Потом очень сильно привлек. А потом как? Давай, месите. Как же вы можете сконцентрироваться на чем-то, если вы не привлечены этим? Вот Дед Морозом все привлечены? А он старый, с бородой. Но чем привлечены? Почему Дед Мороз? О! И он говорит, вот тут что ты, Гоша, хорошо учился? Вот тебе, так сказать, мобила. Мобила! Подарки? Подарки, дарить подарки, принимать подарки. И он говорит: ой, Дедушке Морозу я подарю свой дневник с пятерками. Прямо Дедушка Мороз замерзнет без моих пятерок. А Дедушка Мороз тебе подарок. Ну, это равноценный обмен. Потому что пятерки для Деда Мороза разве? Видите, так человек он вовлекает постепенно, чтобы улучшилась система. Я умру, если вы не распространите много книг. Много Бхагавад-гиты, много... Ой, мы его так любим, вдруг хотим приятное ему сделать. Видите, как все? Это же целая наука. Потому что люди неблагочестивые. Сами просто из-за того, что они сострадают людям. Вы что? Какое сострадание? Всех замочить. Только ради кого-то вы можете что-то сделать. Поэтому я говорю, во имя Христа, ради Христа. Видите? Не ради Бога, не ради... А во имя Христа, ради Христа, подайте ради Христа, простите ради Христа. Там, то есть той личностью, которой привлеклись ради нее. Лавливаете? Это привлекательно. Но если вы не привлеклись, что-то там сделать очень сложно. Если вы привлеклись женщиной, вам сложно за ней бегать? А за которой очень не привлеклись? Топасия! Вы скажете, зачем я буду за ней бегать? Ну идите, побегайте, вот я сейчас вам определю каждого. И побегайте. Ночами не спите из-за нее, там, не ешьте. Для вас это будет икадыш. Но когда вы привлечены, все это легко, да? Легкую, само собой. И она вам скажет, фу, ты такой. Вы все равно будете терпеть, потому что вы ей привлечены. И женщины так же. Когда они привлечены, они тоже будут терпеть. Поэтому Кришну называют как? Кришна. Что означает это? О, теперь понимаете, да? Суть-то. Если бы они так им не привлекались, разве он мог бы им такие вещи говорить? Ты, Арджуна, такой, шудряк, там такой-сякой, маменькин сынок. А? Представляете, Арджуна не привлекается к Кришне, и Кришна вдруг где-то появляется. Ты, шудряк, там такой. Ты кто такой? Кто ты такой? Сам синий весь. Ты что, думаешь, булаву взял, все можно, что ли? Лотосом тут машешь. Какой порошок лучше? Лотос. Видите, как происходит? Поэтому надо привлечься сначала. Потом уже можно громить. Потом нужно еще, когда разгромил, и все, человеку. Надо обучить. А он обученный, но ничего не делает. Потому что его никто не вдохновляет так действовать. Нужно еще вдохновить человека. Что самое сложное. Поэтому, говорится, те, кто вдохновляют, они на самой высокой ступени находятся. Они выше тех, кто обучает, но они все это вартманы гуру. Все это гуру. Тот, кто нас привлек, это гуру. Тот, кто нас громил, это гуру. Тот, кто нас обучал, это гуру. И тот, кто нас вдохновляет, это гуру. Пожалуйста, есть вопросы? А что, ну, давай конкретно. А Сукритотха? Понятно. А как Апарадхотха? В соответствии с суммой этих... У человека впечатление... Вот представим, как я вот сегодня говорил. Вы, допустим, видели, когда человек такой раз и упал где-нибудь? И одни люди говорят, ой, надо скорую вызвать, ему, наверное, плохо. А другие, да не трогайте, нажрался свинья уже с утра. И те, и другие не знают, что с ним произошло. Но в соответствии со своим благочестием и неблагочестием, один оскорбление совершает, а другой что? Знаешь, да, что такое Апарадхотха? Как она формируется на основе того и другого? Теперь понял? Или вы очень болеете, кому-то звоните и говорите, я тут это... А вот тут... О, блин, нажрался опять! Ну, я так и знал. Уверен, нажрался. Почему всегда все плохое, он думает? А? На основе чего? Впечатление. Связанное с чем? С вот этим самскары. Впечатление. Что-то, если не сделали, то обязательно там все враги кругом. Что так смотришь на меня? А другой, ты понравился? А, ну ладно, живи. А сначала почему такое отношение? И в России очень сильная вот эта душкритотха. Поэтому люди где-то в других странах, они как бы друг к другу более так, ну, лояльнее, как бы толерантнее, там, недост... А у нас как? Все такие напряги, все на друг. Каждый хочет так ходить. Никто не трогал, потому что все боялись. Ну, серьезно. Там лысая башка, знаешь, там, крутые, там, это все создать вот это страшилки, понимаешь? Да? Потому что все напряжены. Если богатый, то скотина, замочить. Потому что такое впечатление. Все время эти самскары, они все время выпрыгивают, понимаешь? Улавливаешь, да? Если кто-то лучше нас, надо сгнобить. Понимаешь, не предаться ему, а сгнобить его. Это все, вот теперь понял, да, откуда? А сгнобить, значит, оскорбление. Если Христос пришел, то явно на трон претендует его приколотить. А? Явно что-то где-то откладывает себе. А? Никто не поверит в соответствии с вот этими самскарами, которые отложились там в виде душ Критотки, Иисус Критотки. Один человек только даже негодяйский поступок видит, а он говорит, да нет, вы что, он очень хороший. А другой, даже вы столько хорошего сделали, раз подскользнулись, а, да мы всю жизнь знали, что он свинья. Улавливаешь? Да? Вот и все, это сразу видно, кто, все, кто. Это наука. И так человек быстро определяет, с кем находиться рядом, с кем подальше держаться, с кем, куда, чего. Не потому, что он такой, а потому, что вы такой, поэтому от вас и держится подальше. Улавливаешь, да? И вы сами будете, так сказать, тоже подальше держаться. Зачем? Гусь свинья не товарищ. Становись либо свиньей, либо гусем. Все? Да, вот эта сумма. Суммируется это и формируется это аппаратхотха. А сумма-то это не просто одной жизни. Впечатление. Ты представляешь, сколько у нас впечатлений? А? Что память же остается. То есть пхактьютха остается, да? В память. Желания, привычки, то есть в виде впечатлений вот этих. Память. Не сам факт какой-то, а впечатления разные формируются. И они в виде памяти идут. Ладно? И мы там видим кого-то и сразу. Он свинья, нажрался. А ему просто плохо с сердцем. Он вообще не пьющий человек. Или он нажрался тогда, но сейчас он болеет. Но мы то на него сваливаем. Почему? Почему такая тенденция сразу худшее увидеть? А? От чего? Нет, не всегда. Не всегда. Вот если бы ты сейчас увидел, что у Господа Чайтаньи колени в обратную сторону, это бы тебя как-то... Или ты подумал, ну ничего, зато кто-то искренне это сделал. А? Ну вот видишь, ну вот и думай. Все тут тонкости есть, разные нюансы есть. Где это на самом деле вы ищете недостаток, а где это факт, что это неправильно. И это не оскорбление, а наоборот способность видеть вещи такими, какие они есть. Уловливаешь? Ну все. То есть конструктивные вещи. А есть неконструктивные. Клевета, там, не понял ситуацию, а уже наговорил там чего-то и так далее. Это вот все это. Аппаратки. Можно ли себе выдумать какое-то ложное впечатление? Зараз. Мы это и делаем. 24 часа в сутки. Все выдумаем о себе. Просто чего вот это ложное впечатление формируется? Потому что мы душа. Душа какого мнения о себе? Плохого или хорошего? Ну, самого лучшего. Может, частичка Кришны, представляешь? Но забыла о нем. А самскара, впечатление, осталось. Вот как я рассказывал. Царем человек был, а из-за того, что грешил, стал водопроводчиком. А самскара осталась какая? Царская. И ходит там. Знаете, каждая уборщица, каждый дворник, там, каждый такой. Почти что министр. Амбиции, в виде амбиций, это самскары, видишь, амбиции разные. Чтоб я да так ходила. И в этом разные самскары, понимаешь? Амбиции разные. Вы утеряли, а амбиция осталась. И поэтому самскары есть в невежестве, в страсти, в благости. И есть какие самскары? Духовные, трансцендентные. Те, кто... Он говорит, Рупа Госвами, простодушие, склонность к принятию авторитетов, получившие милость и те, кто в прошлом были заняты преданным служением. Все это он говорит о чем? О самскарах, да, которые суммировались и проявились в этой способности пасти. То есть этим людям будет легче продвигаться в духовной жизни. Намного легче. Вот пример простодушного человека. И он на каждом мангаларате сам довольный, радостный повторяет джапу. Его никто не заставляет это делать. Он простой человек. И тут такие всякие образованные есть, которые... Вот он простодушный. Это говорит о самскаре, о благочестии определенном. Ловлишь, да? Это самскара, простодушие. Я, допустим, склонник к принятию авторитетов. Амбиций очень много было, но столько бы я получал по шее, что теперь лучше авторитетов слушаюсь. Улавливаешь тоже самскара, то есть выводы правильные сделаны. Какие-то люди есть, получившие милость. Понимаешь? То есть кто-то захотел их спасти. Там по разным духовным резинам. И кто-то в прошлой жизни этим занимался. И мы видим, он сразу только пришел и попер. Качество сразу проявляет. Не какие-то теории, а сразу качество. Смиренный, считает себя ниже травы, валяющейся на дороге. Терпеливый и всегда почтительный к другим. И ничего особо не ищет. И в этом для него более естественный такой образ жизни и так далее. И так далее. То есть не сама философия, а образ такого мышления, образ жизни. Это значит, ему нравится, он чувствует себя в этом, как рыба в воде. Быстро. Быстро нарабатывает то, что в прошлом. То есть он быстро прогрессирует в соответствии с теми, кто все остальные. Это значит, он в прошлом этим занимался. Либо какой-то... Либо какой-то полубог. Серьезно. Прабхупада говорил, что вот в это время будут полубоги. Приходите, приходите. Всякие девы, упадевы. Это с высших планет. И они будут рождаться. Им по барабану в какой семье родиться. Они будут, наоборот, в более худшем положении начинать, чтобы показать могущество преданного служения. И за счет преданного служения будут подниматься на очень высокий уровень. И люди будут принимать, что они были раньше греховными и стали такими. Но только по одной причине, что это полубоги. Что они славу придут принести преданного служения для людей и сами продвинутся. Получить милость Господа Чайтани. Все хотят. Поэтому все думают, наверное, я полубог. Нет. Склонны к принятию авторитетов. Как там в Улан-Удэ телеграмма приходит. И так почтальон же так заходит. И так на меня смотрит. А у меня же внешний вид-то всегда такого. Я там что-то стоял, что-то кого-то ругал. Еще. Она такая раз это услышала. Ну, а я в шутку там что-то. Что-то опять такое шутил, типа, а, если что, да, раз там ему, да, поломать там. И она такая, я думаю, что это почтальон же такая. И она такая, раз, телеграмму. И в телеграмме написано. Спросите у своих авторитетов, можем ли мы въехать в их зону. И она подумала, что что-то такое преступная группировка какая-то. Авторитеты и зоны какие-то. А зона-то была Восточно-Сибирский регион. Там раньше зонами называли. Авторитеты кто там? Президенты там, ну, старшие монахи. Там был просто такой текст. Спросите у своих авторитетов, могли бы мы въехать в их зону. Еще она так пришла с этой, ничего понять не может вроде. Еще тут моя морда такая, что-то там такое, кому-то рассказывал. Даже расписаться, там же обычно телеграмму когда дают, надо расписаться. Ничего не надо, сама распишусь. Спасибо большое. Бхагавад-гита, Киджай, Шрила Прабхупада, Киджай, Шри Чайтанья Гауранга, Киджай, Гаура Премананда, Харибол.